Велико же было мое изумление, когда мы дошли до устья Дынми. Последняя встретила Анюй величаво спокойным. Глядишь и не знаешь, идет или не идет величавая его ширина, не шелохнет, не прогремит. Я не узнал Анюя. Географически это он, а по характеру совсем другая река. В 1908 году я назвал его бешеным и весьма опасным для плавания, а теперь, в 1927 году, я увидел спокойную, тихую реку, вполне доступную для сплава леса. В 1908 году в верховьях вода шла 12, а внизу 10 километров в час. Теперь течение значительно ослабело. Вверху оно равняется 8, а внизу 6 километрам в час. Эту перемену в режиме реки заметили и туземцы. Они говорят, что ее течение стало спокойнее и плавание вверх по реке легче. Истоки ее сделались доступнее, равно и спуск по воде стал тоже лучше и безопаснее. Если раньше по реке спускались в 2 дня, теперь на такое же плавание нужно 3,5 и даже 4 суток. Что за перемена произошла с Анюем? Причин может быть только 2. Или стало меньше воды, или произошло выравнивание дна. Вечером перед сумерками мы сидели на берегу реки и говорили о том, что, по-видимому, какие-то силы нивелировали дно реки. Как бы в подтверждение моих слов, вдруг со стороны Анюя послышался странный шум, похожий на подземный грохот. Шум этот возник выше по воде. Он то усиливался, то замирал, то неожиданно снова поднимался и приближался к нам. Это был рев, стенание, скрежет зубовный. Когда шум поравнялся с нами, стало ясно, что вода по дну влекла какую-то большую тяжесть, несомненно, каменную глыбу, быть может, в несколько тонн величиной. Затем шум этот прекратился. Трудовой день окончился. Я возвратился на бивак. Орочи принялись готовить ужин. Скоро весь табор погрузился в сон. Мне не спалось. Ночь выпала на редкость тихая и спокойная. Темное небо, усеянное миллионами звезд, казалось беспредельно глубоким. И вдруг опять этот шум, глухой и могучий, таинственный и грозный. В ночной тишине он показался очень резким. Очевидно, вода подмыла ложе каменной глыбы и снова стала увлекать ее вниз по течению. И опять он то затихал, то усиливался, то совсем сходил на нет. Из соседней палатки вышел Намука. Его тоже разбудили странные звуки. На биваке они не вызвали переполоха, но в одиночестве среди безмолвной тайги такой шум способен взволновать душу туземца, у которого нет другого объяснения, как вмешательство сверхъестественной силы. Подобный шум, которому мы сами можем дать лишь гадательное объяснение, способен произвести сильное впечатление и на образованного человека. Что же говорить про туземца, видящего во всем козни злого духа? Во многих местах края за последние 20 лет произошли большие изменения. Там, где были скалы, появились осыпи, и русло рек переместилось в сторону. В данном случае тоже произошло выравнивание дна большой горно-таежной реки. Некоторые протоки занесло галькой, водовороты исчезли. Школа Лаэла учит нас, что все изменения происходят медленно, почти незаметно для глаза, в течение многих веков, тысячелетий. Песчинку за песчинкой наносит вода, и капля по капле долбит камень. Если же мы не замечаем этого, то только потому, что жизнь наша коротка, знания ничтожны и равнодушие велико.